Дятел. Тук-тук-тук. В глухом лесу на сосне черный дятел плотничает. Лапками цепляется, хвостиком упирается, носом постукивает. Мурашей да козявочек из-за коры выпугивает. Кругом ствола обежит, никого не проглядит. Испугались мураши, эти непорядки нехороши. Со страху корячатся, за корою прячутся, не хотят вон идти. Тук, тук, тук. Черный дятел стучит носом, кору долбит, длинный язык в дыры запускает. Мурашей словно рыбку таскает.